Письмо 18. О развлечениях мудреца. Декабрь месяц. Во всем городе особенная суета. Как будто особым законом установлена общественная роскошь. Повсюду идут приготовления к празднику. Точно дни Сатурналей существенно отличаются от остальных дней в году. А ведь на самом деле между ними нет никакой разницы. И я даже думаю, что прав тот, кто сказал, что теперь декабрь месяц продолжается целый год. Если бы ты был со мною, я бы охотно поговорил с тобой, что нам теперь делать. Оставить ли в полной незыблемости ежедневный строй жизни? Или, для того, чтобы не выделяться из общей массы, надеть праздничное платье и отужинать повеселее? В наше время принято во знаменование праздника надевать особое платье, подобно тому, как прежде его носили в печальные времена общественных несчастий. Насколько я тебя понимаю, ты предпочел бы роль зрителя, и таким образом мы не были бы похожи на разряженную толпу, но в то же время не резко выделялись бы из нее. В эти дни приходится обнаруживать особое присутствие духа, чтобы одному воздерживаться от всяких удовольствий, когда им предается вся масса народу. Лучшее доказательство твердости духа состояло бы в том, чтобы не позволить увлечь себя в общий поток наслаждений и роскоши. Для этого надо гораздо больше силы характера, чем для того, чтобы оставаться трезвым в пьяной компании. Нужна гораздо большая воздержанность для того, чтобы не выделяться из толпы, не смешиваясь в то же время с ней, и делать то же, что и все, но на другой лад. Ведь Сатурналии можно отпраздновать без всяких увеселений. Но мне до того хочется испытать твердость твоего характера, что, по примеру великих философов, я предложу тебе в течение нескольких дней питаться, возможно, скудной и невкусной пищей и носить простую и грубую одежду. И я уверен, ты скажешь после этого: «Так этого-то я мог бояться?» Среди полного довольства приготовляйся к лишениям и, окруженный богатством, укрепись против превратностей судьбы. Солдат и в мирное время марширует, роет укрепления и переносит всевозможные труды для того, чтобы уметь переносить их, когда придет к тому необходимость. Если не хочешь бояться наступления какого-либо бедствия, приучайся к нему заранее. Так приучаются иные к бедности, ведя в течение многих месяцев нищенский образ жизни. После этого им нечего уже бояться бедности, так как они привыкли к ней. Я, впрочем, не советую подражать в обеде Тимону и запираться в каморке для рабов и вообще делать что-либо из того, что измыслила роскошь, пересытившись богатством. Но пусть у тебя будет жесткая постель, грубое платье и черствый хлеб. В такой обстановке живи по 3, по 4, иногда по нескольку дней, для того, чтобы это не было пустой забавой, но настоящим опытом. Тогда, поверь мне, о Луцилий, ты будешь счастлив сознанием того, что можешь быть сыт на 2 асса, и поймешь, что для спокойствия души не надо богатства. Удовлетворять своим первым потребностям удается даже самым несчастным людям. Не думай, впрочем, что, поступая так, ты будешь делать что-либо особенное. Ты будешь жить так, как живут многие тысячи рабов и бедняков. Но зато ты будешь вести такой образ жизни по своей воле. И раз ты привыкнешь к нему, тебе нетрудно будет вести его и в других обстоятельствах. Итак, будем упражняться. И чтобы судьба не застала нас врасплох, освоимся с бедностью. Мы будем равнодушнее к богатству, если убедимся в том, что и бедным быть не тяжело. Сам учитель наслаждений Эпикур в течение нескольких дней не вполне удовлетворял свой голод, чтобы узнать, чувствительно ли неполное удовлетворение этой потребности и насколько чувствительно, и стоит ли для удовлетворения ее усиленно трудиться. Эпикур рассказывает об этом в тех письмах, которые адресованы Харину в год архонства Палиена, и хвастает, что он проживает в сутки менее одного асса. Митрадор же, не достигнув еще такой степени умеренности, тратит в сутки целый ас. Ты не веришь, что можно быть сытым на такие деньги? Но на них можно иметь еще и особое наслаждение. Конечно, не те легкие и скоро приходящие, и вновь легко возникающие наслаждения, которое доставляет нам пища, но прочные и постоянные. Наслаждение это, конечно, доставляют не и сами вода, каша и корки ячменного хлеба. Но сознание, что можешь довольствоваться и такую скудную пищей, которой не отнимет уже никакая превратность судьбы, такова ведь обычная пища узников и даже приговоренных к казни. Тот, кто домогается их смерти, кормит лучше. Каково же должно быть величие духа в том, кто добровольно ведет такой образ жизни, какой не угрожает даже осужденным за самые тяжкие преступления? Это называется предвосхищать оружие у самой судьбы. О мой Луцилий, следуй этому обычаю и в известные дни удаляйся от своих дел. Не принимай никого и заведи сношения с бедностью. Презри богатство, о гость, и считай себя равным бессмертным. И в самом деле, всех ближе к божеству тот, кто научился презирать богатство. Я не возбраняю тебе владеть имуществом, я хочу только, чтобы ты владел им бестрепетно. А этого можно достичь только одним способом, а именно, убедив себя, что и без него будешь счастлив, и смотря на него, как на нечто приходящее. Но пора запечатывать письмо. Прежде, однако, говоришь ты, отдай мне свой долг. Отсылаю тебя для расчета в Эпикуру. Неумеренный гнев порождает безумие. Насколько это верно, ты, наверное, знаешь сам, если только тебе случалось рассердиться на раба. Гневу подвержены все люди. Он одинаково легко возбуждается как любовью, так и ненавистью, как в серьезных делах, так и среди игр и шуток. Притом причина, вызвавшая гнев, имеет второстепенное значение. Главное же в том, на какую почву он попадает. В самом деле, негорючие предметы противостоят даже сильному пламени. Напротив, сухие и горючие разгораются в целый пожар от одной искры. Поверь, о мой Луцилий, результатом сильного гнева бывает безумие, а потому следует избегать сильного гнева не только ради воздержания, но и в видах здоровья.